Маска, молодая женщина. «Ты одобряла брата на убийство, я совершил один, и упрекать Электру невозможно». Еврипид, арест. «Ника, ответь, пожалуйста». «Ника бескрылая, Ника не улетит. Пусть даже хочет, она очень хочет улететь куда-нибудь, куда угодно». На балкон студии в центре Тбилиси пицца пирави, отламывая кусочек горячей аджарской лодочки. На окраину Финки пополнять запасы лакрицы. Дима ее не выносит, мне же больше достанется. Или в какую-нибудь хитрую Европу. Например, в Люксембург, чтобы сгонять еще и в Германию с Францией. Запутавшись, где какой язык, потому что на границе говорят по-немецки, а формулы вежливости используют французские. Интересно, что именно формулы вежливости. Ведь прошлым летом я проездом бывала в Эстонии. И там молодые эстонцы русский не знают, зато матерятся только так, как у нас факами говорят уже, наверное. Я помню, как мы пришли на центральный рынок прямо за вокзалом, а мясник с акцентом спросил, сколько нам ебануть, и улыбнулся еще так приветливо. А я в ответ тоже улыбнулась и сказала, что ебануть можно немножко. Грамм 300, это же на ужин. Мясо, зачем я думаю о мясе, мамочки, стошнит. Сейчас стошнит здесь же. Я хотела с ним поболтать, но Димка тащил меня уже дальше на фудкорт вглубь рынка. Рынка. Так странно, что эти навороченные лофты с манго-шейками теперь называют рынками, а я ведь помню совсем другие. Когда стоишь на картонке и меришь турецкие джинсы со стразами, а в просвет шторки видно других покупателей. И дядька напротив щурится и облизывает губы, а ты не прячешься, но думаешь со злорадством, что от мороза губы у него склеятся. Даже в Москве рынок 10 лет назад был черкизоном, а теперь это Усачевский, где гранат по зернышку продают и зовут пробовать кухни стран мира. Но Ника не хочет пробовать кухни стран мира на рынке. Ника хочет на рынке стран мира. Но может поехать лишь в Стамбул. Этот новый Сочи 2020, куда едут все те, кто, как и Ника, не собирался проводить лето на курортах Черного моря. Ника не улетит, как бы не хотела улететь куда угодно подальше отсюда. Как она придумала давно, еще в детстве, когда падала в обморок, притворялась, конечно, притворялась. Подсмотрела в мультике, что так можно обратить на себя внимание. Можно отвлечь, а можно и спрятаться, спрятаться от всего, от этого страшного. Ведь Нику все еще мучит один и тот же сон, что она идет по дому, больше похожему на дворец, а вокруг разлито красное. И она знает, что это кровь, но еще не знает, чья, и Ника зовет маму, зовет папу, но никто не отзывается, а двери закрыты. И она один на один с этим домом и страхом, что за ней никто не придет. Как в том злом анекдоте, где сначала они пришли за евреями, потом за коммунистами, а меня из садика так никто и не забрал. Нику не забрали из садика. Нику приковали цепями к скале, так что Ника не может двинуться с места, Ника не может бежать, Ника не может, но Ника должна, открыть глаза и сказать: «Да, это он. Это мой брат Никита. Никита, мой младший брат Никита, который родился таким слабым, что не мог открыть глаза, прямо как я сейчас. И маме его не отдавали месяц, и он лежал там, в палате, весь утыканный трубками, а я смотрела и не верила, что он настоящий. Потому что настоящие дети совсем не похожи на тех, которых показывали в телевизоре. Таких пухлощёких пятимесячных новорожденных. Потому что никто не покажет настоящего новорожденного. Страшный сморщенный комок, который, фу, непонятно. А у мамы все еще живот. И я жду, когда же появится тот ребенок, который настоящий, как сейчас жду, когда мне покажут настоящего Никиту. Но это всегда и был настоящий Никита, Никита, которого я помогала купать. А он смотрел на меня так, как никто и никогда больше не... как умеют смотреть только дети. Совершенно абсолютно безгранично доверяя. Так что ты, даже если и хочешь дернуть его за этот бесячий пальчик, ущипнуть, и уже тянешься, ведь папочка ушел из-за него. Но натыкаешься на этот взгляд и отводишь руку. И целуешь этот миленький маленький пальчичек. Ведь вас все равно трое. Да, папа ушел, но пришел Никита. И кто сказал, что теперь будет хуже, кто это сказал, сказала, конечно, это сказала она. Папа остался там, где остался Никита. Где Никиты больше нет. Какая теперь разница, что с телом дальше, если дальше больше нет? Как он смел, зная, что дальше нет? Нет вида на надежду. Надежда умирает, когда врач в белой комнате выдвигает полку холодильника, а там нет-нет-нет-нет-нет, не надо, пожалуйста, не хочу, не могу. Убрать, вытереть санитайзером, вот так лучше. Потрогать лицо, вдохнуть запах спирта, здоровья, Димы, больницы, морга, нет-нет-нет. Не могу выйти отсюда. Куда угодно, в курилку, там курят, если курят, то живут, ведь мертвые не курят, но здесь не курят. Здесь морг. Мамочки, всего 4 буквы, да в слове 4 букв больше, но почему так страшно? Надо с этим что-то делать. Надо переставить ГМО. Хорошо, так, да. ГМОР, РОГМ, МГОР. Все страшно, как не переставляй, мамочки, мамочки, мамочка. За что нам это? Как я скажу? А ты звонила уже 3 раза. Не ответила, не могу сказать. Мама, это Никита. Это наш с тобой Никита, который выпал из окна. Мама, выпал. Выпил и выпал. Покурил и выпал. Понюхал и выпал. Выпал, выпал, выпал, мамочка, не вышел. Почему же ты, почему не мне, не маме, не папе, не... Да потому что. С папой не разговариваете? Папа ушел до того, как ты мог назвать его папой. Да мама не то что на кило. Мама и на миллиметр его не подпускала. И с мамой папа почти не разговаривал. А мама с ним. Так бывало и раньше, еще до твоего рождения, Никита, знаешь? Мама умеет играть в молчанку, лучше б кричала, лучше б ругалась. Только не это. Она и со мной так делала, когда я бросила танцы, а с папой постоянно. Поэтому, Никита, я была... Передай своему папе что? Почему была? Я и осталась. Ведь папа решает с похоронами все, а мама не решает ничего. Но будет говорить, передай своему папе что? Не беру трубку. Не хочу передавать. Поэтому ты не позвонил мне. Ведь я сама скинула такое злое голосовое таким злым голосом, как я умею. Как я умею от мамы. Никита, давай ты уже будешь решать свои проблемы с мамой сам. Не маленький, в конце концов. Почему ты не берешь трубку, а она закатывает сцены мне? А ты ничего не ответил. Обиделся. А я подумала, ну и по делам, не понимая, что в этот момент победили они, победили Буяновы, которые воюют, не зная за что. А я переговорный пункт, как и положено во всякой войне, пусть и бессловной. Меня захватывали первой, а я устала. Поистаскалась, мне скоро 30. Флаг растерял белизну, можете больше не кипятиться. Флаг повержен как враг, а значит война, война забирает слабейших. И слабейшим был ты, Никита. А следом я. И я хочу, могу, должна помнить, что Ника — богиня с крыльями, Ника вот-вот полетит с катушек. Но Ника боится летать, как Никита. Ника боится смотреть в окно, Ника боится, боится, боится. Ника, давай уже в машину, я все решил. От папы пахнет папой, шепчет, все пройдет, это тоже. Утыкаюсь в грудь, где сердце, где татуировка с группой крови, той же, что у меня, той же, что у Никиты, той же, что у Никиты, была, была, была, как привыкнуть к тому, что была, а больше не будет. И что думает папа, раз кровь его течет теперь лишь во мне и ни в ком больше? Папа хотел сына, я стала ему всем, а Никита не стал даже пасынком, и папа, только передай своему брату. Никогда не сыну, никогда не Никите, только ему. И повторял, не говори, что от меня. Лего, робот, скейт, читалка, плеер, айфон, планшет. Сказала маме, что ролики от папы, ролики у мамы закатились за шарики и так страшно катились, катились, катились вниз по лестнице, как будто хотела, чтобы вниз по лестнице катилась я. Катилась прочь, катилась вон, катись к отцу в свою Москву. Спрятаться от телефона с мамой. Папа спрятался в Москву, спряталась за ним, Никита с мамой один очень-очень-очень любила. Никита сбежал, а я заботиться должна. Старшая сестра старшая. Не хотела жить вместе, ведь Дима, Дима, мой Дима. Специально говорила в общаге друзья, тусовки, девушки, тиндер, офлайн. Настоящее студенчество, говорила я, которая ни дня в общаге. Сосед наглец пялился в вырез, не предложила переехать. Однушка своя в ипотеку, папа внес половину, остальное сама. Сама что-то могу, я сама, а мама говорит, что я без него ничего не могу. Папа дает деньги, папа всегда платил. Не знала, когда стипендия, папа пристроил на работу. Все папа, папа, папа, папа. Папа мне папа, не Никите. «Так, зайчонок, давай тебе что-нибудь возьмем: кофе, шоколадку, булочку. Ты совсем уж цвета штукатурки». Цвета комнаты с белым потолком. Как он может после этой комнаты шоколадку? В животе ругается с утра ничего, только воду, воду, воду, смыть запах комнаты без вида на... «Хватит звонить, мама! Ты же не плакать, утешать, жалеть, ты и слов таких не...» «Мама, ты только передай своему папе, что и Вероника, Вероника, Вероника!» «Поменяла имя в паспорте на Нику, но ты всегда только Вероника, Вероника!» «Не слушается, не встает в третью позицию, бросает танцы, не следит за братом, поэтому над левой бровью шрамик...» «Больше нет, Никита упал, 11 этаж, нет шрамика, ничего нет, не будет больше, хватит мне звонить!» «Обожглась? Так не дергайся. Давай сюда стаканчик. Держи салфетку». «Ничего, ничего, ну забрызгала и забрызгала, ерунда». «Ну что ты, Никуля, ну-ну-ну». «Зайчонок, что мы могли сделать? Вы и не жили вместе. Да и он взрослый парень, не мальчик. Мы за него не в ответе. Это его решение. Плохое решение. Но его. Имел право». «Право, право, какое право у папы так говорить, как будто он не Буянов, а пятиюродный племянник бывшей жены брата, тестя Шурина, троюродной свекрови, не понимала, почему папа с Никитой так, пока он сам не сказал, что так лучше для всех. Тогда я поняла, что для всех это для нее, для ее шариков в роликах, ведь почему-то папа всегда делал так, как хотела она. Не хотела, чтобы Никита был с нами, с папой, со мной, хотела, чтобы он был с нами, с мамой, со мной или без меня. Не накручивай себя только, слышишь? Как мать, честное слово. Стоит в голову что вбить, так спасу нет. Твой сегодня где? Опять в больнице? Ну и что, знаешь, вот не поумирают, если отпросятся. Когда бабка твоя умерла, я вообще в другом городе был. Ничего, первым рейсом сорвался. А твой для тебя не почешется. Он тебя точно не обижает? Ладно, ладно, я за тебя волнуюсь. Еще домой заразу притащит? Сама такого выбрала. Выбрала Диму, выбрал окно. «Ну кто так паркуется, а? К подъезду никак, Никуля. Здесь высажу, ладно?» «Нет, Ника, надо ехать, еще свидетельство делать. Как решу, сразу позвоню. Давай-ка, зайчонок, попей чаю, душ прими, поспи. Это поможет. И ты слышала его, да? Одежду с длинными рукавами надо. Договорились? Только держись. Раскисать нельзя, Никуля». Папа уехал, Дима в больнице, Никиты нет. Надо ей позвонить. Папина инструкция. Надо держаться, надо не раскисать. Димина инструкция. Надо снять маску, перчатки, выбросить в урну у входа, оставить в прихожей ботинки и пальто, протереть ручку входной двери, выключатель в коридоре, открыть дверь в ванную локтем, мыть руки 30 секунд, промыть кран, затем снова руки, и снова руки, и снова руки, и снова... Звонок. Мамина инструкция. Надо взять трубку. Надо взять, надо... Сбросить. «Вероника, почему не берешь?» «В метро. Шумно очень». «Ты была там?» «Да». «Что теперь?» «Папа займется свидетельством. Надо подобрать одежду, гроб и урну». «Урну?» «Да, они разные, как гробы». «Какую еще урну?» «Для кремирования». «С какой это стати?» «В Москве всех кремируют». «Плевать мне, как в вашей Москве». Он сам хотел, чтобы его кремировали. «Хотел?» «Да, мы это обсуждали». «Ты что, с ним это обсуждала?» «Мама, ты могла бы стать прокурором. Как тебе только не надоедает играть в эту игру. Возвращать слова и смотреть, как оппонент извивается, оправдываясь не за высказанное, а за услышанное». «Мама, можно я завтра пропущу танцы, завтра пропустишь танцы?» «Я хочу посмотреть передачу, хочешь посмотреть передачу?» «Да, она в то же время, мама, но я очень хочу, ты очень хочешь смотреть передачу?» «Утренняя звезда, мама, утренняя звезда утром, я хочу передачу, а не танцы, только в воскресенье, только в воскресенье?» «Раз в неделю, мама, раз в неделю, Не хочу завтра на танцы, зачем ты ее заставляешь, тебя никто не спрашивает, отстань от ребенка, не видишь, не хочет она, ты же только и делаешь там, что ее шпыняешь и орешь. Я только и делаю, что ору. Ну, началось, Агния, со мной это не пройдет. Ника, если не хочешь на танцы, можешь не ходить. Слышишь, папа разрешает, а мама, а что думает мама в этом доме, всегда наплевать. Могла бы уже привыкнуть, Агния, но что ты опять устраиваешь, ребенка зачем изводишь? «Сколько можно, но хватит злиться, никто тебя здесь не обижает, мы все тебя любим, иди ко мне, руки убери». На этот раз ты права. Мы действительно обсуждали это. Мы оба хотели кремацию. Хотела ты, а он повторял за тобой. Всегда. «Мама, я тоже умею в твою игру». Он повторял или его повторяли? Повторяли? «Эй, Никита, посмотри на меня. Делай, как я, делай, делай, как я. Только я делала все, что хотела, а Никита делал все, что хотела ты. И если я просилась на английский, английский, а не танцы, мама, это еще не значит, что Никиту надо тащить на курсы с 3 лет. С 3, мама, камон, о чем ты вообще думала? Конечно, он не выносил английский и вообще иностранные все. И зачем только эти бесконечные клубы раннего развития? Ведь когда он пошел в школу, это не помогло. Помогло в учебе, но школа не про учебу. И он был этим заумным умником, которых не любят. А я защищала его от тех, кто не любил особенно. Но сделала ли я этим лучше, не знаю. И да, мама, если я проскочила в академию по конкурсу для детей начала 90-х, где 1,5 землекопа на место, это еще не значит, что Никите в академию надо. Что надо готовиться к ней. Но это же я получила PhD, это же я стала кандидатом наук, так что он не мог стать кандидатом на отчисление. Это я сказала, что выбирать надо лучшее из доступного, а Академия всегда будет лучшим, а доступным было окно. И выходит, это я делала так, чтобы Никита делал, а значит, я теперь должна делать, как Никита. «Мама, а чего ты хочешь? Крест, могилку, отпевание?» Пусть Господь приглядывает за моим сыном. Раз не уследила я, не отправила, стерла. С ней разговаривать, что лить санитайзер на расцарапанную руку. Яд вместо слов, кислота вместо крови. Как у чужого. Мама и была мне чужой. В детстве я любила представлять, что меня и подбросили. Я спрашивала об этом у папы, а он засмеялся и сказал, что можно поделать отцовство, но не материнство. Даже кровь ее 4-я отрицательная, никому из нас не подходила, ни с чем не сочеталась, как не смогла хоть с кем-то просочетаться мама. Только лишь бракованным браком, которым она забраковала папу так, что он до сих пор считает, что ей должен. И даже в завещание включил не только Катю, меня, Никиту, но и ее, хотя казалось бы. И я могу сейчас ей это бросить, плюнуть ядом, как делает она. Но не стану. Ведь так я стану ей. Я уже становлюсь. И даже Дима говорит, что я бываю невыносима. А как объяснить, что стоит мне разозлиться, как выносить себя мне невозможно, и я превращаюсь в кого-то другого, в ехидну, как будто в нашу с папой человеческую кровь впрыскивается материнский яд. И вот я становлюсь ей, извиваюсь, ищу жертву, ищу, кого бы укусить, и кусаю Диму. И единственный способ прекратить все это увидеть себя глазами маленькой Ники и сказать: «Хватит, я не такая». Никиту не будут отпевать, не положено. Мама печатает, мама печатает, мама печатает. «Знаешь, Вероника, на каких только похоронах мы с твоим папой не бывали. Такую шваль хоронили, что им на городском кладбище свою аллею сделали. И ничего, всех отпевали. Никита уж точно не хуже. Так что передай своему папе, что я на кремацию не согласна». «Не хочешь сама ему это сказать?» «Не хочу». Поезд прибывает в 21:17 на Казанский. Платформу напишу. Мама не в сети. Мама не в сети. Мама не забрала меня из детского садика. Так что я сижу одна в раздевалке, а воспитательница в очередной раз набирает телефон, и вот спустя час она заявляется. Вцепляется мне в руку своими царапучими кровавыми ногтями, тащит к машине, а я роняю Микки Мауса. Хочу поднять, но она как будто нарочно тянет вперед, выкручивая руку, а я вырываюсь, и вот она резко отпускает, так что я падаю на асфальт и кричу, что не хочу с ней ехать. А она просто берет, просто садится в машину и просто уезжает. А я остаюсь на асфальте и жду, когда же она вернется и будет просить прощения, ведь она обязательно вернется. Ведь так не бывает на свете. Но ее все нет и нет и нет. И тут уже я начинаю плакать по-настоящему, а из садика выходит воспитательница с сумкой, ахает и уводит меня обратно. И вот мы с ней звоним сначала домой, а потом ищем телефон папы, а я так боюсь, что папа тоже не услышит и не придет, но папа услышал, и папа пришел. Ведь папа не мама. Дима в сети. «Ник, ты чего не отвечаешь? Ты как?» «А ты как думаешь?» «Я могу что-то сделать?» «Нет». «Ты на меня злишься?» «Не отвечаю». «Ник, мы же договаривались». «У тебя дежурство, я понимаю». «Но?» «Но мне плохо, еще и она приедет, мозг вынет весь». «Может, в гостиницу ее все-таки?» «Нет». «Давай тогда я заберу ее с вокзала, а сам у Кирилла заночую. Сойдет?» «Да». «Люблю тебя». «И я». Чат ниже с Никитой. Перехожу на страницу, уже забросанную соболезнованиями. Надо бы узнать, как блокируют мертвые души. Щелкаю по аудиозаписям и включаю последнюю. И жду, когда загорится красный на пешеходном, и никогда не шагаю. Жалко водителей. Сноска. Элли на маковом поле. Любовь моя. Мне 13. Мама ставит в районном ДК выступление своих снегурочек-снежинок, поэтому велит отвезти Никиту на новогодний утренник. А я проспала будильник, а Никита, как всегда, закопался в одежде, так что мы опаздываем и перебегаем на красный. А водитель орёт на нас из окна, а я показываю ему фак. А Никита спрашивает, что это такое, и мы приходим на этот дурацкий капустник на полчаса позже. Так что непонятно, какие претензии у пожёванного волка к грязному снеговику или у грязного снеговика к пожёванному волку. А Никита, серьезный Никита, в свои 6 лет, на полном серьезе выдает, что это все для детсадовцев и требует сладкий подарок. А потом мы сидим в парке, он болтается на качелях, шарится в коробке, делит конфеты на меня, маму и себя, высчитывает, чтоб все по справедливости, все поровну. Но маме достается больше всего ромашек. А я ему говорю, что пусть заберет мои конфеты, но только не рассказывает маме, как мы опаздывали и перебегали на красный. И что именно, я показывала водителю. И это будет наш с ним маленький секрет. И Никита говорит, что он любит секреты. И он хочет рассказать по секрету, какие плохие слова ему передала Маша из 5-го подъезда. И мне нравится. Нравится быть такой классной сестрой, с которой делятся секретами, пусть даже не хитрыми, типа того, что Маша говорит жопа, а не попа. А Никите очень надо знать, в чем же существенная разница. Ведь Никита такой не отстанет, пока не докопается. И мы его даже проверяли на аутичный спектр, учительница подсказала, когда он Ницше в 9 лет цитировать начал. У меня стащил читалку и давай Заратустру щелкать. Но нет, никакого аутизма. Просто так много-много думал, что додумался до такой жопы, как выйти в окно в 19 лет. А я, его классная сестра, даже не поняла. Хотя весной, еще на первом локдауне, когда их погнали из общаги, а Дима застрял в больнице на карантине, Никита остался у меня, и мы говорили. Так много говорили о многом всем, даже о кремации, ведь кремировали всех от заразы подальше. И я сказала, что мне ок, гнить не хочу. А Никита сказал, что ему тоже ок. Вот только мама, наверное, будет недовольна. А я фыркнула, что он, конечно, переживет маму, и какая уже разница. И это было полгода назад. и я могла бы понять, что он не собирается переживать маму. Но я не поняла. Ведь если бы я только поняла, я бы сказала. Я бы много чего сказала, я бы доказала тебе, Никита, как юрист доказала, что так нельзя, что это тоже убийство, тоже насилие. Ну и что, что над собой, ведь это преступление, Никита. И до 20 века неудавшихся самоубийц казнили, а завещание опротестовывали. Я бы сказала бы тебе все это. Сказала бы нормально. Сказала бы, как должна сказать классная сестра. А ты бы сказал, что классно, что со мной о таком можно поговорить, ведь я классная. Я не истерю, как все. И я бы даже классно пошутила, что я сама перестала ждать письмо в Хогвартс, но жду другой закрытый клуб. Ведь мне вот-вот 27. Хоть Real Feel и 7 без 20, и хоть я выросла, но так никем не стала. Стягиваю свитер и джинсы, бросаю стирку, стою под душ. Вода переключается с ледяной на обжигающую, но я жду, жду, жду. Все жду, когда же это поможет, и это пройдет. Ведь так сказал папа. Но это не проходит. Значит, папа обманывал? Ведь все не стереть. Все надсадное, страшное. Настолько, что я сейчас готова упасть. Хотя меня никто не подхватит. Так что я ударюсь головой о кафель и разобью ее в дребезги. В дребезги. В дребезги, как разбил свою голову он. Как разбил свою голову ты. Как ты мог это с собой? Как ты мог с нами? Со мной? Сделать сообщницей, соучастницей, убийцей.